Глава 39. «А теперь поведайте нам, барон, как вы там в своем умбаре продавали родину». «Я бы ее, может, и продал. По здравому-то размышлению, только ведь на такую родину хрен найдешь покупателя». «Занесите в протокол. Обвиняемый Тангорн чистосердечно признается, что планировал перейти на сторону врага и не сумел этого сделать лишь по независящим от него обстоятельствам». «Вот-вот, именно так и записывайте. Может, чего и планировал, но ничего не успел». «Да для того, чтобы вас четвертовать с лихвою, хватит и тех документов, что вы привезли с собой всех этих ваших предложений о мире». «Они были составлены по прямому приказу Королевского совета». «Эту басню мы уже слыхали. Вы можете предъявить этот приказ?» «Черт побери. Я уже набил мозоль на языке, втолковывая вам, что он поступил под литерой «Г», а такие документы, согласно инструкции, подлежат уничтожению сразу по прочтении». «Полагаю, джентльмены, что нам с вами просто не к лицу вникать в обычаи воров и шпионов». Эта сказочка про белого бычка тянулась уже вторую неделю. Не то чтобы вина разведчиков, а уж тем более грядущий приговор, вызывали у тяжущихся сторон какие-либо сомнения. Просто Гондор, как ни крути, был правовым государством. «Сие означает, что здесь неугодного человека нельзя отправить на плаху по одному лишь мановению начальственной длани». «Необходимо соблюсти приличие, обставляя это дело должным числом формальностей». «Главное, Тангорна ни разу не посетило ощущение несправедливости происходящего. То самое предательское чувство, что обращает иной раз в полный кисель мужественных и вполне вроде бы здравомыслящих людей, побуждая их писать унизительные и бесполезные обращения на высочайшее имя. Разведчиков собирались казнить не по ошибке и не по навету, а именно за то, что они совершили. Пытались остановить войну, абсолютно ненужную их стране, пенять не на кого. Все честно и по правилам. И когда однажды ночью барона подняли с койки «на выход с вещами», он просто не знал, что и подумать. В помещении тюремной канцелярии их с Грагером встретили начальник Пеларгирской тюрьмы и принц Фарамир, одетый в полевую форму какого-то неизвестного им полка. Начальник был хмур и растерян. Его явно понуждали к какому-то крайне неприятному решению. «Вы читать умеете?» — холодно вопрошал принц. «Но в вашем приказе...» «Не в моем, а в королевском». «Так точно, сэр, в королевском. Так вот, здесь сказано, что вы формируете специальный добровольческий полк для особо рискованных операций в тылу врага и имеете право вербовать в него преступников, как тут сказано, хотя бы и прямо из-под виселицы. Но здесь не сказано, что это могут быть люди, обвиняемые в государственной измене и сотрудничестве с врагом». «Но ведь не сказано и обратное. Не запрещено, значит, разрешено». «Формально так, сэр». «Из того, что какой-то там тюремщик обращается к наследнику Гондорского престола просто «сэр», а не «ваше высочество», Тангорн заключил, дела принца совсем плохи». «Но это же очевидный всякому недосмотр. В конце концов, на мне лежит ответственность, время военное, безопасность отчизны». Тут начальник несколько приободрился, отыскав, наконец, точку опоры. «Одним словом, я не могу разрешить. До письменного разъяснения свыше». «О, разумеется. В годину испытаний мы не вправе слепо блюсти букву инструкции. Следует поверять ее своим патриотическим чутьем. Вы ведь, я вижу, патриот?» «Так точно, сэр, то есть ваше высочество. Рад, что вы верно поняли мои мотивы». «А теперь слушай меня внимательно, тюремная крыса». Не меняя тона, продолжал принц. «Обрати внимание на четвертый пункт моих полномочий. Я могу не только принимать к себе добровольцами крепостных, преступников и прочее. Я наделен правом насильственно мобилизовывать именем короля чиновников военизированных ведомств, к коим относится и твое. Так что я увезу отсюда либо этих двоих, либо тебя. И клянусь стрелами Араме, там, за Озгилиатом, у тебя будет вдоволь возможностей проявить свой патриотизм». «Ну так как?» Они обнялись, лишь когда стены тюрьмы скрылись в отдалении. Тангорну навсегда запомнилось, как он стоит посреди ночной улицы, опершись от накатившей вдруг слабости на плечо принца. Глаза его закрыты, а на запрокинутое к небу лицо медленно оседает холодная морось, напитавшаяся городскими дымами. Жизнь и свобода. Что еще в сущности нужно человеку? Фарамир, не теряя ни минуты, уверенно повел их темными, тонущими в грязи улицами Пеларгира к порту. «Черт вас побери, парни! Почему вы нарушили мой приказ сидеть в умбаре и не высовывать оттуда носа? И что это за история с вашим вызовом?» «Приказ до нас не дошел. А насчет вызова? Мы думали, это ты нам все растолкуешь, как член Королевского совета». «Уже нет. Королевскому совету пораженцы ни к чему». «Вот оно как! Послушай, а этот самый твой полк, ты придумал все это специально, чтобы вытащить нас?» «Ну, скажем, не только для этого». «А ты ведь здорово подставился». «Плевать. У меня сейчас восхитительный статус. Дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут. Вот я и использую его на всю катушку». У причала они отыскали небольшое суденышко. Рядом, прямо на пирсе, кимарили, кутаясь в маскировочные плащи, двое странноватого вида солдат. Они приветствовали явно неуставным образом Фарамира, окинули оценивающими взглядами разведчиков и, не мешкая, принялись готовиться к отплытию. Насколько мог судить Тангорн, весьма умело. «Что, принц, будем трогаться, не дожидаясь рассвета?» «Знаешь, то, что в приказе нет оговорки насчет государственных преступников, и впрямь чистый недосмотр. Ты как, хочешь проверить, быстро ли они спохватятся?» Фарамир как в воду глядел. «Дополнение номер один к королевскому указу номер 3014-227 о нераспространении амнистии преступникам, пожелавшим принять участие в обороне Отечества, на лиц, повинных в государственных преступлениях, прибыла в Пеларгир с нарочным на следующее утро. Суденушка же принца к тому времени прошло почти полпути до пристани Харлонда, где базировался формирующийся итилиенский полк. Их, конечно, достали бы и там, но когда полицейские чины с ордером на арест появились в лагере итилиенцев, выяснилось, что разыскиваемые, какая жалость, буквально час назад отплыли в составе разведгруппы на тот берег Андуина. Да, рейд будет долгим. Может, месяца, может и больше. Нет, группа работает в автономном режиме. Связь с нею не предусмотрена. Впрочем, вы можете сами отправиться за Озгилиат и поискать их там, за компанию с орками. Тогда, увы, ничем не могу помочь. Прошу меня простить. Сержант, проводите гостей. У них срочные дела в Минас Тирите. Верно, говорят. Война все спишет. Спустя небольшое время о резидентах-изменниках просто-напросто позабыли. Стало не до них. Всю войну Тангорн провел в Итилиене. Сражался без особого энтузиазма, но храбро и умело. Солдат берег всеми силами. Так же, как когда-то берег агентов своей сети. Последнее, впрочем, было в их полку нормой. Отношения между офицерами и нижними чинами у итилиенцев вообще весьма отличались от общепринятых. Вилланы, выслуживавшие вольную, и разбойники, отрабатывающие свою амнистию, егеря, всю жизнь караулившие оленей в королевских лесах, и браконьеры, всю жизнь этих оленей промышлявшие, аристократы-авантюристы, водившие прежде дружбу с Боромиром, и аристократы-интеллектуалы из их былой, довоенной компании, все они составили в итоге удивительный сплав, который нес на себе неизгладимую печать личности своего демиурга, капитана Фарамира. Нечего удивляться, что Арагорн приказал расформировать полк на следующий же день после Пеленорской победы. До Мордора Тангорд добрался уже сам по себе, как частное лицо. Убийцу тянуло на место преступления. Битва у Кармаленских ворот была позади, и он застал только пир победителей на развалинах Барад-дура. «Гляди!» приказывал он себе. «И не отворачивайся. Любуйся на свою работу». А потом его случайно занесло в Тэшгол, как раз, когда там шла зачистка. И струна лопнула. С той поры он жил с твердым убеждением. Высшие силы даровали ему тогда вторую жизнь. Но даровали ее не просто так, на халяву, а чтобы он смог искупить то зло, которое сотворил по недомыслию в жизни предыдущей, до Тэшгольской. Чутье подсказало ему тогда примкнуть к Халадину, но как убедиться, что выбор верен? И вдруг он с абсолютной, какой-то нездешней ясностью понял. Эта самая вторая жизнь дана ему не насовсем, а взаймы. И ее отберут назад, едва лишь он выполнит свою миссию. Да, именно так. Не угадает или сделает вид, что не угадал. Будет себе жить до глубокой старости. Угадает, обретет искупление ценою жизни. У него есть лишь право на этот невеселый выбор. Но это право единственное, что отличает его от мертвецов Арагорна. Последняя мысль об арагорновых мертвецах вернула Тангорна обратно из мира воспоминаний на предвечернюю набережную трех звезд. Итак, мертвецы. Скорее всего, никто и никогда не узнает, откуда они взялись. Уж кто-кто, а эльфы умеют хранить свои секреты, но вот умбарские корабли, которые доставили этот кошмарный груз под стены Минас Тирита, дело совсем другое. У них есть владельцы и экипажи, приписные листы и страховые счета. Эльфийская агентура, несомненно, поработала и по этой части, пряча концы в воду. Например, уже состряпана легенда, будто это был пиратский флот, пришедший грабить Пеларгир. Но времени пока прошло не так уж много, и кое-какие следы еще могут остаться незатертыми. Эти следы и приведут его к людям, нанимавшим корабли, а те, в свою очередь, к неведомому пока Эландару. На более низком уровне начинать ту игру, что они с Халадином собрались предложить Лориену, просто бессмысленно. Самое забавное, что помочь ему в этих поисках должен не кто-нибудь, а мордорская разведка, в контактах с которой их с Грагером облыжно обвиняли 4 года назад. Ожидая казни в Пеларгирской тюрьме, он и представить себе не мог, что когда-нибудь и вправду будет сотрудничать с этими ребятами. Он сумел бы, наверное, провести расследование и своими силами, однако его сеть законсервирована, и на ее восстановление уйдет не меньше 2 недель, которых у него нет. А у мордорцев наверняка куча материалов по этому эпизоду. Не может не быть. Иначе их резидента надо просто гнать в шею. Вопрос в том, захотят ли они делиться с ним этой информацией, да и вообще идти на контакт, ведь он для них сейчас просто гондорец, враг. Ладно, все прояснится завтра. Связь, которую дал Халадину Шарьерана, выглядела так. Портовая таверна «Морской конек», нечетный вторник, Сирич завтра, 11:00 утра, взять бутыль текилы и блюдечко с резаным на дольки лимоном, расплатиться золотой монетой, поговорить, безразлично о чем, с кем-нибудь из толкущихся у стойки моряков, посидеть 10 минут за столиком в левом заднем углу зала, после чего надлежит следовать к площади Костомира Великого, где у правой из растральных колонн и произойдет сама встреча и обмен паролями. Ну что, побродить еще по набережной, а потом, не торопясь, возвращаться в гостиницу? Тут его окликнули. «Вы ведь ждете девушку, благородный господин. Так купите для нее цветок». Тангорн лениво обернулся, и у него на миг перехватило дыхание. Дело не в том, что девчушка-цветочница была сама прелесть, просто маленькую корзинку ее наполняли фиолетово-золотые орхидеи сорта «Миотис», невероятно редкого в это время года. А миотисы были любимым цветком Элвис.